Глава 9. Джон Эрик Снайт просмотрел рисунки Рорка, отложил в сторону три из них, собрал в ровную стопку остальные, вновь просмотрел три отложенных, тремя резкими хлопками положил их один за другим поверх стопки и сказал: «Сильно! Радикально, но сильно! Вечером что поделываете?» «А что?» — спросил ошеломленный Рорк. «Вы свободны? Не возражаете начать прямо сейчас? Снимите пальто, пройдите в чертежную, позаимствуйте у кого-нибудь инструмент и быстренько сообразите мне набросок универмага, который мы перестраиваем. Наскоро, в самых общих чертах, но чтобы завтра все было у меня на столе. Допоздна поработать не против? Батареи работают, а я распоряжусь, чтобы Джо принес вам чего-нибудь на ужин. Кофе хотите? Виски или еще чего? Только скажите Джо, он все достанет. Так останетесь?» «Да». Не веря своим ушам, сказал Рорк. «Я всю ночь могу работать». «Чудесно! Замечательно! Как раз камерновца мне и не доставало. Остальные у меня уже есть. Да, сколько вам у Франко наплатили?» 65. «Я не гай-эпикуреец, и такой роскоши позволить себе не могу. Максимум 50. Годится? Отлично. Приступайте. Я велю Биллингсу ввести вас в курс дела насчет универмага. Я хочу чего-нибудь модернового, понимаете? Современного, необычного. Безумного, чтобы у всех глаза повылазили. Не сдерживайте себя. Валяйте во все тяжкие. Выкиньте любой номер, который придет вам в голову. Чем безумнее, тем лучше. Пошли». Джон Эрик Снайт стремительно вскочил на ноги, широко распахнул дверь в гигантских размеров чертежную, влетел туда, наткнулся на Кульман, остановился и сказал полному мужчине с мрачным лунообразным лицом: «Биллингс, это Рорк, наш модернист. Покажи ему бентоновский универмаг. Выдай инструмент, оставь ему ключи и покажи, что надо запереть перед уходом. Считай его в штате с сегодняшнего утра. 50 в неделю. Во сколько у меня встреча с братьями Долсон? Уже опаздываю. Пока. Сегодня больше не вернусь». Он выбежал и хлопнул дверью. Биллингс не выказал ни малейшего удивления. Он посмотрел на Рорка так, словно тот работает здесь с незапамятных времен, и заговорил бесстрастно, усталым и протяжным голосом. Через 20 минут он оставил Рорка один на один с Кульманом, выдав ему бумагу, карандаши, инструменты, набор планов и фотографии универмага, таблицы и длинный список инструкций. Сжимая в кулаке тонкий ствол карандаша, Рорк долго смотрел на лежащий перед ним чистый лист белой бумаги. Он положил карандаш и снова взял его, тихонько поглаживая большим пальцем гладкую поверхность. Он заметил, что карандаш дрожит. Он быстро положил карандаш, разозлившись на себя за непростительную слабость, ведь он позволил себе отнестись к этой работе как к чему-то жизненно важному. Еще его разозлило внезапное осознание того, во что в действительности обошлись ему долгие месяцы безделья. Кончики его пальцев были прижаты к бумаге, как будто бумага не отпускала их, как не отпускает случайно прикоснувшегося к нему человека оголенный электрический провод. Не отпускает и причиняет боль. Оторвав пальцы от бумаги, Рорк приступил к работе. Джону Эрику Снайту было 50 лет. На лице его застыло хитро довольное выражение, одновременно проницательное и порочное, будто с каждым, с кем он общается, его связывает некая постыдная тайна, о которой не стоит упоминать, поскольку тайна — это очевидно для обоих. Он был выдающимся архитектором. Говоря об этом факте, Снайт не менял выражения лица. Гая Франкона он считал непрактичным идеалистом. Самого Снайта никакие классические догмы не сдерживали. Его взгляды и приемы отличались завидной широтой, он строил все. К модернистской архитектуре он не испытывал ни малейшей неприязни и охотно строил, если какой-нибудь редкий заказчик того желал, прямоугольные коробки с плоскими крышами. Этот стиль он называл прогрессивным. Строил он и особняки в романском стиле, который именовал утонченным, и готические церкви. Это у него называлось одухотворенным. Для него между всеми этими зданиями не было никакой разницы. Злился он только, когда его называли эклектиком. У него была собственная система. На него работало 5 проектировщиков разного типа, и он устраивал между ними состязания по каждому полученному заказу. Он сам определял проект победителя и совершенствовал его с помощью деталей, позаимствованных из других 4 проектов. «Одна голова хорошо», — говаривал он, — «а 6 лучше». Когда Рорк увидел окончательный проект универмага Бентона, он понял, почему Снайт не побоялся нанять его. Он узнал свою планировку пространства, свои окна, свою систему циркуляции воздуха. Но вдобавок увидел коринфские капители, готические своды, колониальные люстры и немыслимую лепнину, в которой было что-то мавританское. Рисунок был выполнен акварелью с поразительным изяществом, наклеен на картон и прикрыт тончайшим слоем мягкой гофрированной бумаги. Служащим позволялось взглянуть на рисунок только с безопасного расстояния, предварительно вымыв руки. Курить в одной комнате с рисунком строжайше запрещалось. Джон Эрик Снайт придавал огромное значение тому, чтобы рисунок, который следовало передать заказчику, имел безупречный вид. Он даже нанял молодого китайца, изучающего архитектуру, исключительно для создания этих шедевров. Рорк понял, чего можно ожидать от работы здесь. Он никогда не увидит своих произведений, воплощенных целиком, а только отдельные их части, чего он предпочел бы не видеть вовсе. Но при этом он всегда будет волен проектировать так, как ему хочется, и приобретет опыт решения конкретных задач. Это было меньше, чем ему хотелось, но больше, чем он был вправе ожидать. Он принял такое положение вещей. Познакомившись с коллегами, 4 вечными конкурсантами, он узнал, что у каждого из них свое прозвище. Одного звали классиком, другого — готиком, третьего — возрожденцем, а 4-го — универсалом. Когда Рорка окликали «Эй, модернист!», он слегка морщился. Забастовка, объявленная профсоюзом строителей, приводила Франкона в ярость. Поначалу она была направлена против подрядчиков, строящих здание отеля «Ноэс Белмонт», но вскоре распространилась на все стройки города. В печати упоминалось, что архитектором «Ноэс Белмонт» является фирма «Франкон и Хейер». Большая часть прессы лишь способствовала разрастанию конфликта, призывая подрядчиков не идти ни на какие уступки бастующим. Самые громкие нападки на забастовщиков раздавались со страниц крупных газет, принадлежащих мощной корпорации Винанда. «Мы всегда выступали, — говорилось в винандовских передовицах, — за права простого человека и против жадных акул, погрязших в привилегиях. Но мы не можем оказывать поддержку нарушителям закона и порядка». Так и осталось невыясненным, то ли газеты Винанда оказали решающее воздействие на общественное мнение, то ли наоборот. Не вызывало сомнения лишь то, что между газетами и мнением публики существует поразительное единодушие. Однако никто, за исключением очень немногих, к числу которых относился и Гай Франкон, не знал, что Винанд является владельцем корпорации, которая, в свою очередь, владеет корпорацией, которой принадлежит отель «Ноэс Белмонт». Это лишь добавляло неприятностей Франкону. По слухам, операции Гейла Винанда с недвижимостью были несравненно масштабнее всей его газетной империи. И Франкон, впервые получивший заказ, исходивший, по сути дела, от Винанда, с жадностью ухватился за него, приняв во внимание те возможности, которые этот заказ может перед ним открыть. Он и Китинг вложили все силы и способности в проект роскошнейшего дворца в стиле рококо для будущих постояльцев, которые могут выложить за номер $25 в день и которым безумно нравятся гипсовые цветы, мраморные купидоны и открытые лифты, украшенные ажурным бронзовым литьем. Забастовка могла перечеркнуть все блистательные перспективы. Франкон был никоим образом не причастен к возникновению забастовки, но никто не взялся бы предугадать, кого Гейл Винанд сочтет главным виновником и на каком основании. Винанд славился непредсказуемыми и необъяснимыми зигзагами в своих симпатиях и антипатиях. И было хорошо известно, что очень немногие архитекторы, получившие первый заказ от Винанда, получали от него и второй. Мрачное настроение Франкона довело его до того, что он начал срывать злость на единственном человеке, который прежде был полностью от этого избавлен, на Питере Китинге. Тот лишь пожимал плечами и молча, но вызывающе поворачивался к Франкону спиной. Затем Китинг бесцельно слонялся по комнатам, рыча на молодых чертежников без малейшего повода с их стороны. В дверях он столкнулся с Лусиусом Энн Хейром и рявкнул. «Смотри, куда прешь!» Хейр лишь посмотрел вслед Китингу, моргая от изумления. На работе делать было нечего, говорить тем более. Общение с кем-либо не обещало ничего хорошего. Китинг рано ушел с работы и в холодных декабрьских сумерках направился домой. Дома он вслух обругал густой запах краски, исходивший от перегретых батарей, обругал холод, когда мать открыла окно. Он не мог найти причины своего взвинченного состояния. Возможно, дело в том, что из-за неожиданного простоя в работе он оказался предоставлен самому себе. Он терпеть не мог оставаться наедине с собой. Он сорвал телефонную трубку и позвонил Кэтрин Хейлси. Ее чистый голосок, словно прохладной ласковой рукой, провел по его разгоряченному лбу. Он сказал: «Ничего серьезного, милая, просто захотел узнать, будешь ли ты дома. Я хотел бы заскочить после ужина». «Конечно, Питер, я буду дома». «В 8:30 подходит?» «Да». «Питер, ты слышал про дядю Элсворта?» «Да, черт возьми, слышал я про твоего дядю Элсворта. Прости меня, Кэти, прости, дорогая. Я не хотел грубить тебе, но я весь день только и слышу, что про твоего дядю Элсворта. Понимаю, что все это замечательно и так далее, только давай сегодня вечером не будем больше говорить про дядю Элсворта». «Конечно, не будем. Извини. Я понимаю. Так я жду тебя». «До скорой встречи, Кэти». Он слышал последние сведения об Элсвортетухе, но ему очень не хотелось думать о них, потому что это возвращало его к неприятной теме забастовки. Полгода назад на волне успеха проповеди в Камне Элсвортетухе подписал контракт на ведение ежедневной колонки в полголоса, одновременно публиковавшейся сразу в нескольких газетах Винанда. Поначалу колонка появилась в «Знамени» как искусствоведческая, но затем переросла в некое подобие трибуны, с которой Элсворт М. Тухи выносил свои вердикты по вопросам искусства, литературы, нью-йоркских ресторанов, международных кризисов и социологии. Преимущественно социологии. Колонка пользовалась огромным успехом, но забастовка строителей поставила Элсворта М. Тухи в неловкое положение. Он не скрывал своих симпатий к забастовщикам, но ничего не говорил о забастовке в своей колонке, поскольку в газетах, принадлежащих Гейлу Винанду, лишь один человек обладал правом говорить, что ему вздумается — сам Гейл Винанд. Тем не менее, на этот вечер был назначен массовый митинг в защиту забастовщиков. На нем должны были выступить многие знаменитости, включая и Элсворта Тухи. Во всяком случае, его имя было объявлено. Это событие породило множество самых разных предположений. Даже заключались пари, хватит ли у Тухи смелости показаться на митинге. Китинг слышал, как один чертежник с пеной у рта настаивал: «Он придет и выступит. Пожертвует собой. Он такой. Это единственный честный человек из всех, кто пишет в газетах». «Не выступит», — говорил другой чертежник. «Представляешь, что значит пойти против самого Винанда? Да если Винанд на кого зуб заимеет, он того в порошок сотрет, будь уверен. Никто не знает, когда и как он это сделает, но уж точно сделает. И никто под него не подкопается. Если кто настроил против себя Винанда, может считать себя конченным человеком». Китингу все это было глубоко безразлично и вызывало только раздражение. В тот вечер он поужинал в мрачном молчании, а когда миссис Китинг начала со своего обычного: «Да, кстати», намереваясь повести разговор в знакомом ему до боли русле, он огрызнулся: «Ты ни слова не скажешь о Кэтрин. Ни слова». Миссис Китинг не произнесла больше ни слова и сосредоточила все усилия на том, чтобы втиснуть в сына как можно больше пищи. Он домчался на такси до Гринвич-Виллидж, взлетел по лестнице, дернул за колокольчик и принялся нетерпеливо ждать. Никто не отвечал. Он долго звонил, прислонившись к стене. Кэтрин не могла уйти, зная, что он придет. Это просто невозможно. В полном недоумении он спустился по лестнице, вышел на улицу и посмотрел на окна ее квартиры. Окна были темны. Он стоял, глядя на окна, и чувствовал, как чудовищно его предали. Затем возникло тошнотворное чувство одиночества, словно он оказался бездомным в огромном городе. На мгновение он забыл собственный адрес, будто того места не существовало вовсе. Потом он вспомнил о митинге, колоссальном массовом митинге, где ее дядя будет сегодня вечером публично приносить себя в жертву. «Вот куда она пошла», — понял он. «Идиотка чертова! Да пропади она пропадом!» — сказал он вслух и быстро зашагал по направлению к залу, где должен был проводиться митинг. Над квадратным проемом входа в зал горела одинокая лампочка, испуская зловещий голубовато-белый свет, слишком яркий и холодный. Его лучики прыгали в уличной темноте по тонким, словно хрустальной шпаге, струйкам дождя, сбегающим с карниза крыши. Китингу ни с того ни с сего вспомнились рассказы о людях, которые погибли, пронзенные упавшими сосульками. Вокруг входа, прямо под дождем, теснились несколько безразлично любопытствующих зевак и группка полицейских. Дверь была открыта. Утопающий во мраке вестибюль был забит теми, кому не удалось пробраться в зал. Люди внимательно слушали репродуктор, установленный здесь по такому случаю. У входа три смутные тени раздавали прохожим листовки. Одна из этих теней оказалась небритым молодым человеком чахоточного вида с длинной и тонкой шеей. Вторым был аккуратный юнец в дорогом пальто с меховым воротником. Третьей оказалась Кэтрин Хейлси. Она стояла под дождем, сгорбившись, расслабив от усталости мышцы живота. Нос ее лоснился, в глазах горел радостный огонь. Она улыбнулась без всякого смущения и весело сказала: «Питер, как мило, что ты пришел!» «Кэти!» Он слегка поперхнулся. «Кэти, какого черта?» «Но я должна, Питер». В голосе ее не было ни тени вины. «Ты этого не поймешь, но я...» «Не стой под дождем. Зайди внутрь». «Но я не могу. Я должна». «Хотя бы уйди с дождя, глупышка». Он решительно втолкнул ее через дверь в уголок вестибюля. «Питер, милый, ты ведь не сердишься, правда? Понимаешь, как все получилось? Я думала, что дядя не разрешит мне сегодня сюда приходить, но в последний момент он сказал... что я могу прийти, если хочу, и могу помочь раздавать листовки. Я знала, что ты все поймешь, и оставила тебе записку на столике в гостиной. Я там написала, что...» «Ты оставила мне записку? Дома?» «Да. Ой. Ой, мамочки, мне и в голову не пришло. Ты же не мог зайти в квартиру. Конечно же. Какая я дура. Но я так торопилась. Нет, ты только не сердись, ладно? Нельзя сердиться. Разве ты не понимаешь, как это важно для дяди? Разве ты не понимаешь, чем он жертвует, придя сюда? Но я не сомневалась, что он поступит именно так. Я так и сказала тем людям, которые говорили, что он не придет, что это означало бы его конец. Но даже если и так, его это не остановит. Он такой... Я и боюсь за него, и очень горжусь его смелым поступком. Он возродил во мне веру в человечество. Но я боюсь, потому что... «Понимаешь, Винант обязательно...» «Молчи. Я все это знаю. Осточертело. Слышать больше не желаю про твоего дядю, про Винанда, про забастовку эту чертову. Пошли отсюда». «Нет, Питер, нельзя. Я хочу услышать его речь и...» «Эй, вы там, заткнитесь!» — прошипел кто-то из толпы. «Мы так все пропустим», — прошептала она. «Сейчас выступает Остин Хеллер. Разве тебе не хочется послушать Остина Хеллера?» Китинг посмотрел на громкоговоритель с некоторым уважением, которое вызывали в нем известные всем имена. С публикациями Остина Хеллера он был знаком не очень хорошо, но знал, что Остин Хеллер является ведущим обозревателем «Кроникл», блистательной независимой газеты, непримиримого противника изданий Винанда. Он знал, что Хеллер — выходец из старинной, очень известной семьи, выпускник Оксфорда. Начав как литературный критик, Хеллер стал тихим маньяком, одержимым идеей разрушения любых форм принуждения, частных или государственных, на небе и на земле. Его проклинали проповедники, банкиры, активистки женских клубов и профсоюзные лидеры. Его манеры были много изысканнее манер светской элиты, которую он высмеивал, а телосложение намного крепче, чем у рабочих, которых он обычно защищал. Он с полным пониманием дела рассуждал и о последней бродвейской премьере, и о средневековой поэзии, и о международной финансовой системе. Он ни гроша не давал на благотворительность, но почти все свои средства тратил на защиту политических заключенных во всем мире. Все это было хорошо известно Китингу. Из громкоговорителя раздавался сухой, размеренный голос с едва уловимым британским акцентом. «Мы также должны принять во внимание», — бесстрастно говорил Остин Хеллер, «что поскольку, увы, мы вынуждены жить в обществе, то для нас необычайно важно не забывать, что чем меньше будет каких бы то ни было законов, тем больше будет порядка. Я не вижу никакой этической мерки, которой можно было бы измерить бесконечную аморальность самой концепции государства. Ее можно лишь приблизительно оценить тем временем, физическим и интеллектуальным напряжением, повиновением, наконец, деньгами, которые государство силой выжимает из каждого из своих подданных. Ценность общества и степень его цивилизованности находятся в обратной пропорции к его уверенности в необходимости такой силы. Ничем нельзя оправдать закон, по которому свободного человека можно заставить работать вообще или не на тех условиях, которые он сам выбрал. Ничем нельзя оправдать закон, по которому свободный человек лишается права выбирать. С другой стороны, недопустимо навязывать условия работника работодателю. Тот сам волен соглашаться или не соглашаться. Свобода соглашаться или не соглашаться – основа истинно свободного общества. И частью этой свободы является свобода бастовать. Я говорю об этом лишь в порядке возражения некоему патрицию из трущоб адской кухни, лощеному выродку, который в последнее время весьма шумно вещает всем нам, что эта забастовка является нарушением и дискредитацией закона и порядка. Из громкоговорителя донесся высокий пронзительный гул одобрения и шквал аплодисментов. Кэтрин ухватила Китинга за руку. «Ой, Питер!» – прошептала она. «Он же говорит о Винанде. Винанд родился в адской кухне. Он-то может себе позволить говорить такое, но Винанд отыграется на дяде Элсворте». Китинг не мог толком послушать окончание речи Хеллера. У него дико разболелась голова, и любые звуки вызывали такую боль в глазах, что ему пришлось плотно закрыть их. Он привалился к стене. Китинг резко открыл глаза, скорее почувствовав, чем услышав вокруг какую-то странную тишину. Он не заметил, когда Хеллер закончил выступление. Он увидел, что люди в вестибюле замерли в напряженном и отчасти торжественном ожидании, а сухое потрескивание громкоговорителя приковывает все взгляды к его темной горловине. Потом тишину разорвал отчетливый, неторопливый голос. «Дамы и господа, мне выпала величайшая честь представить вам мистера Элсворта Монктона Тухи». «Что ж», подумал Китинг. «Свои полторы монеты Беннет выиграл». Последовало несколько секунд молчания. То, что началось затем, дикой болью ударило Китинга по затылку. Это был не гром, не толчок, не взрыв. Это было нечто, разорвавшее саму ткань времени. Нечто, отрезавшее это мгновение от предшествовавшего ему совершенно обычного. Вначале Китинг почувствовал только удар, и лишь потом, по прошествии целой отчетливо осознаваемой секунды, понял, что это, собственно, такое. Аплодисменты. Овация столь бурная, что Китингу показалось, будто громкоговоритель сейчас взорвется. Овация не стихала. Она распирала стены вестибюля. Китингу показалось, что они начинают опасно выгибаться наружу. Окружающие его люди орали «Ура!». Кэтрин стояла, приоткрыв рот, и Китинг не сомневался, что она в этот момент даже не дышала. Прошло очень много времени, и внезапно стало тихо. Тишина наступила столь же резко, как и предшествующий ей рев и шум, и произвела столь же ошеломляющее действие. Громкоговоритель стих, подавившись на высокой ноте. Стоящие в вестибюле замерли, потом послышался голос. «Друзья мои», — произнес он просто и серьезно. «Братья мои», — добавил он тихо и как бы невольно, одновременно и исполненный чувств и словно со смиренной улыбкой просящий извинения за проявление этих чувств. Я более чем тронут вашим приемом. Я надеюсь, что вы извините меня за эту малую талику ребяческого тщеславия, которая живет в каждом из нас. Но я понимаю, и в этом смысле принимаю ваши аплодисменты как дань не моей персоне, а тому принципу счастья представлять, который сегодня выпало мне, и я покорно принимаю это счастье. Это был не голос. Это было истинное чудо. Разворачиваясь подобно бархатному знамени, волшебные звуки складывались в английские слова, но звучность и чистота каждого слога создавали впечатление, будто слова эти произносятся на некоем новом языке и звучат впервые. То был голос Титана. Китинг застыл с раскрытым ртом, не слыша, о чем говорит этот голос. Он с головой провалился в мелодию и ритм речи, не вдаваясь в ее содержание, не чувствуя ни малейшей необходимости вникать в ее смысл. Он готов был принять все, слепо пойти за этим голосом куда угодно. «Итак, друзья мои», — говорил волшебный голос, — «урок, который нам следует извлечь из нашей трагической борьбы, — это урок единения. Мы объединимся или будем побеждены. Наша воля, воля обездоленных, забытых, угнетенных, сольет нас в мощный поток с единой верой и единой целью. Настало время каждому из нас отвергнуть мысли о своих мелких личных проблемах, мысли о богатстве, комфорте, самоудовлетворении. Настало время влить свое «я» в единый, всемогущий поток, в непобедимую приливную волну, которая всех нас, желающих и нежелающих, унесет в великое будущее. История, друзья мои, не задает нам вопросов, не спрашивает нашего согласия. Она неотвратима, как и голос народных масс, определяющий ее ход. Прислушаемся же к призыву истории. Сплотимся, братья! Сплотимся! Сплотимся! Китинг посмотрел на Кэтрин. Кэтрин не было. Осталось только белое лицо, тающее в звуках громкоговорителя. И дело было не в том, что она слушала своего дядю. Китинг не мог заставить себя почувствовать к нему ревность, хотя ему этого очень хотелось. Дело было не в том, что ее переполняли чувства. Нет, ее опустошало что-то холодное и безликое. Волю ее сковала не воля другого человека, а безымянное нечто, которое поглощало ее. «Пойдем отсюда», — прошептал он. От непреодолимого чувства страха голос ему не подчинялся. Она повернулась к нему, словно приходя в себя после глубокого обморока. Он понял, что она напрягает все силы, стараясь узнать того, кто стоит рядом с ней, и понять, что он говорит. Она прошептала. «Да. Пойдем отсюда». Они пошли пешком под дождем без определенного направления. Было холодно, но они все шли, лишь бы двигаться, лишь бы ощущать движение собственных мышц. «Мы промокли до нитки», — сказал Китинг, придавая голосу всю простоту и естественность, на которые был в тот момент способен. Молчание пугало его. Оно показывало, что они оба чувствуют одно и то же, и что чувство это отнюдь не иллюзорно. «Пойдем куда-нибудь, где можно выпить». «Да», — сказала Кэтрин. «Пойдем, очень холодно. Какая же я дура. Вот, пропустила речь дяди, а ведь так хотела послушать». Теперь все нормально. Она первая заговорила об этом, заговорила так естественно, с совершенно нормальной примесью сожаления. Холодный, безликий призрак исчез. «Но я хотела быть с тобой, Питер. Я хочу быть с тобой всегда». Призрак дернулся в последний раз, не в самих ее словах, а в том, что вызвало эти слова, и растаял окончательно. Китинг улыбнулся. Его пальцы нащупали запястье Кэтрин между краешком рукава и перчаткой. Ее кожа согрела его озябшие пальцы. Много дней спустя Китинг услышал историю, которую рассказывали по всему городу. Рассказывали, что на следующий день после митинга Гейл Винанд увеличил жалование Элсворту Тухи. Тухи пришел в ярость и попытался отказаться. «Подкупить меня вам не удастся, мистер Винанд», — заявил он. «Я вас не подкупаю», — ответил Винанд. «Не льстите себе этой мыслью». Когда забастовка закончилась соглашением, прерванное строительство возобновилось по всему городу с удвоенной энергией. Китинг снова проводил дни и ночи на работе. Заказы текли рекой. Франкон радостно улыбался всем и каждому и устроил небольшую пирушку для своих служащих, чтобы в их памяти стерлись все гадости, которые он успел им наговорить. Наконец, завершилось строительство особняка-дворца для мистера и миссис Дейл Айнсворт, в проект которого, позднее возрождение и серый гранит, Китинг вложил всю душу. Мистер и миссис Дейл Айнсворт устроили в своей новой резиденции официальный прием, на который пригласили Гая Франкона и Питера Китинга, совершенно забыв про Лусиуса Энн Хейра, что в последнее время случалось довольно часто. Франкону прием понравился чрезвычайно. Ведь в этом доме каждый квадратный фут гранита напоминал ему о кругленькой сумме, полученной некой каменоломней в Коннектикуте. Китингу прием тоже понравился, ведь величественная миссис Айнсворт заявила ему с неотразимой улыбкой. «Но у меня не было и тени сомнения, что партнер мистера Франкона именно вы. Ну, конечно же, Франкон и Хейр. Непростительная оплошность с моей стороны. В качестве оправдания могу лишь сказать, что если вы не партнер мистера Франкона, то, несомненно, имеете на это все права». Жизнь в бюро текла гладко. Настал один из тех периодов, когда спорится все. Поэтому Китинг был неприятно поражен, когда однажды утром, вскоре после приема у Айнсвортов, Франкон приехал в бюро в состоянии нервном и раздраженном. «Ничего не случилось», — отмахнулся он от Китинга. «Сущие пустяки». В чертежной Китинг заметил трех чертежников, которые, сдвинув головы, склонились над страничкой Нью-Йоркского знамени и с жадным, несколько виноватым интересом вчитывались в нее. Один из них усмехнулся самым неприятным образом. Когда они увидели Китинга, газета стремительно исчезла, слишком стремительно. У него не было времени разбираться. В кабинете его ждал курьер от подрядчика, не говоря о почте и кипе чертежей, которые надо было одобрить. Погрузившись в дела, он через 3 часа начисто забыл о происшествии. Он чувствовал себя легко, голова была ясной, он упивался собственной энергичностью. Когда ему понадобилось сходить в библиотеку, чтобы сравнить новый проект с его предшественниками, он вышел из своего кабинета, насвистывая и весело помахивая эскизом. Он по инерции прошагал половину приемной и... замер на месте. Эскиз качнулся вперед и опустился, хлопнув его по коленям. Он совершенно забыл, что при его положении ему не пристало задерживаться здесь. Перед барьерчиком, разговаривая с секретаршей, стояла молодая женщина. Ее стройное тело казалось совершенно непропорциональным по сравнению с обычным человеческим телом. Все его линии были слишком длинными, слишком хрупкими и настолько откровенными, что она казалась стилизованным изображением женщины, рядом с которым обычные человеческие пропорции представляются неуклюжими и тяжеловесными. На ней был строгий серый костюм. Контраст между суровой простотой костюма и поразительной внешностью женщины был продуманно бросающимся в глаза, но при всей необычности лишь подчеркивал ее элегантность. Ее узкая ладонь лежала на барьерчике, соприкасаясь с ним лишь кончиками пальцев. Ее серые глаза были не овалами, а узкими прямоугольниками, окаймленными параллельными прямыми ресниц. Она держалась спокойно и уверенно. У нее был поразительно красивый, несколько порочный рот. Возникало впечатление, что и лицо ее, и светло-золотистые волосы, и костюм не имеют цвета, а лишь легкие воздушные призрачные оттенки, на фоне которых реальные цвета и предметы казались вульгарными. Китинг не мог пошевельнуться. Он впервые понял, что имеют в виду художники, когда говорят о красоте. «Он примет меня или сейчас, или никогда», — говорила она секретарше. «Он сам попросил меня прийти, а другой свободной минуты у меня не будет». Это даже не было приказанием. Женщина говорила так, словно никогда не испытывала надобности придавать своему голосу повелительные интонации. «Да, но...» На селекторе, стоявшем у секретарши на столе, загорелась лампочка. Она поспешно подсоединила провод. «Да, мистер Франкон». Она слушала и облегченно кивала. «Да, мистер Франкон». Обернувшись к посетительнице, она сказала. «Будьте любезны, пройдите, пожалуйста». Молодая женщина повернулась и, проходя по направлению к лестнице мимо Китинга, взглянула на него. Ее взгляд на нем не задержался. Из состояния умопомрачительного восхищения, с которым Китинг смотрел на нее, исчезла какая-то важная составляющая. У него было время заглянуть ей в глаза. Они выглядели усталыми и немного презрительными, но у него они оставили ощущение холодной жестокости. Это ощущение исчезло, когда он услышал ее шаги на лестнице. Восхищение же осталось. Он подошел к столу секретарши в приподнятом настроении. «Кто это такая?» — спросил он. Секретарша пожала плечами. «Девочка босса». «Ну и счастливчик», — воскликнул Китинг. «Надо же, а мне ни слова». «Вы меня не поняли», — холодно сказала секретарша. «Это его дочь, Доминик Франкон». «Да?» — сказал Китинг. «О, господи». «Вот так». Девушка саркастически посмотрела на него. «Вы читали утренний выпуск «Знамени»?» «Нет, а что?» «Прочтите». Загудел селектор, и секретарша отвернулась от Китинга. Он отправил посыльного за номером «Знамени» и, получив газету, незамедлительно обратился к рубрике «Наш дом», ведущая Доминик Франкон. Он слышал, что ее рассказы о домах известных жителей Нью-Йорка пользуются большой популярностью. Она специализировалась на интерьере, но время от времени позволяла себе вторгаться в область архитектурной критики. Сегодня предметом ее рассмотрения стала новая резиденция мистера и миссис Дейл Айнсворт на Риверсайд-Драйв. Риверсайд-Драйв. Улица близ Риверсайд-Парка в Нью-Йорке, расположенного вдоль реки Гудзон. Среди прочего было написано следующее. «Вы входите в величественный вестибюль из золотистого мрамора, и у вас возникает впечатление, что вы оказались в мэрии или на центральном почтамте. Но это не так. Тем не менее, в вестибюле есть все. Антресоли с колоннадой, витая лестница, явно страдающая базедовой болезнью, картуши, напоминающие застегнутые кожаные ремешки, только сделанные не из кожи, а из мрамора. Столовая оборудована роскошными бронзовыми воротами, по ошибке помещенными на потолок в виде садовой решетки, увитой свежими побегами бронзового винограда. Со стенных панелей свисают мертвые утки и кролики, украшенные букетами из морковки, петуний и волокнистой фасоли. Не думаю, что в натуральном виде это было бы очень красиво, но коль скоро здесь всего лишь дурная гипсовая имитация, то все замечательно. Окна спальни выходят на кирпичную стену. Довольно неприглядную, но заглядывать в спальни вовсе не обязательно. Окна фасада довольно велики, дают много света, а к тому же открывают чудесный вид на ноги мраморных купидонов, примостившихся снаружи. Купидоны эти весьма упитаны и примило смотрятся с улицы на фоне мрачного серого гранита, которым отделан фасад. Они заслуживают всяческих похвал. Если только вам не претит лицезреть их пухлые пятки всякий раз, когда понадобится выглянуть на улицу и посмотреть, не идет ли дождь. Если же это зрелище вам надоест, ничто не мешает выглянуть из центрального окна третьего этажа и для разнообразия насладиться чугунной задницей Меркурия, восседающего на фронтоне парадного подъезда. Это очень красивый подъезд. Завтра мы посетим дом мистера и миссис Смит Пикеринг». Дом проектировал Китинг. Но, несмотря на всю свою ярость, он не мог не усмехнуться при мысли о том, что, должно быть, чувствовал Франкон, читая это. И как теперь Франкон посмотрит в глаза миссис Дейл Айнсворт? Потом Китинг забыл и про дом, и про статью. Все его мысли сгрудились вокруг девушки, которая эту статью написала. Схватив наугад три эскиза со своего стола, он направился в кабинет Франкона, чтобы тот их одобрил, в чем, кстати, не было никакой надобности. На площадке перед закрытой дверью Франкона он остановился. За дверью раздавался голос Франкона, громкий, сердитый, беспомощный. Такой голос Китинг слышал всякий раз, когда Франкону случалось оказаться побежденным. «Такую свинью мне подложить! И кто? Родная дочь. Я уже привык ждать от тебя чего угодно, но это переходит всякие границы. Что мне теперь прикажешь делать? Как объясняться? Есть у тебя хоть малейшее представление, в какое положение ты меня поставила? И тут Китинг услышал ее смех. Этот смех был так весел и так холоден, что Китинг понял, что лучше не входить. Он знал, что не хочет входить, потому что его вновь одолел страх, как и тогда, когда он заглянул ей в глаза. Он развернулся и пошел вниз по лестнице. Дойдя до нижнего этажа, он вдруг подумал, что скоро, очень скоро познакомится с ней, и Франкон не сможет теперь воспрепятствовать этому знакомству. Он подумал об этом с радостью, весело, смеясь над тем портретом дочери Франкона, который уже несколько лет существовал в его сознании. Теперь перед ним возникла совершенно новая картина собственного будущего. И все же в глубине души он смутно ощущал, что будет гораздо лучше, если он больше никогда не увидит дочери Франкона.